Восьмое. Затем стали искать место, где было бы удобнее всего развернуть военные действия. Выбор пал на Верону. Поля, окружавшие этот город, хорошо подходили для маневров конницы, которая составляла главную силу наступавшей армии. Отнять же у Вителия богатую колонию казалось флавианцам делом, сулящим и выгоду, и славу. По пути к Вероне заняли Вицецию, смотри примечание 21-е, небольшой муниципий со слабым гарнизоном, неожиданно приобретший, однако, немалое значение. Здесь, как говорили, родился Цицина, и, захватив этот городок, повстанцы овладели родиной вражеского полководца. Примечание 21-е, ныне Виченцо, между Падуей и Вероной. Конец примечания. Подлинным торжеством явилось взятие Вероны. Молва об этом событии и захваченные здесь богатства принесли флавианцам большую пользу. Кроме того, их войска, проникнув в долину между Рецией и Юлиевыми Альпами, овладели горными проходами и закрыли доступ сюда германской армии. Веспасиан ничего не знал об этих действиях или был против них. Он велел войскам остановиться возле Аквилеи, ждать там Муциана и приводил доводы в пользу этого плана. «Пока мы владеем Египтом, держим в руках ключ от житницы империи, смотри примечание 22-е, и располагаем доходами от богатейших провинций, — говорил он, — мы можем принудить виталианцев к сдаче, лишив их денег и продовольствия». Примечание 22-е. Александрия. Конец примечания. О том же самом много раз писал Антонио и Муциан. Он утверждал, что можно добиться победы без крови и слез, приводил множество других подобных же доводов, в то время как на самом деле, снедаемый честолюбием, стремился единственно к тому, чтобы сохранить всю славу лишь за собой. Их письма, впрочем, проделывали столь долгий путь, что когда они попадали в руки Антония, дело так или иначе оказывалось уже сделанным.